Остерегайте его от вина и от карт. Ночью вы ведь, я чай, в одной комнате будете спать. Сашенька привык лежать на спине, от этого сердечный больно стонет и мечется. Вы тихонько разбудите его, да перекрестите. Сейчас и пройдет, а летом покрывайте ему рот платочком. Он его разевает во сне, проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставляйте его также в случае нужды и деньгами». Адуев нахмурился, но вскоре лицо его опять прояснилось, когда прочел далее. «А я вышлю, что понадобится, да и ему в руки дала теперь 1000 рублей, только чтобы он не тратил их на пустяки, да чтобы у него подлипалы не выманили, ведь там у вас в столице, слышь, много мошенников и всяких бессовестных людей. А затем, простите, дорогой деверь, совсем отвыкла писать, остаюсь душевно почитающая вас невестка, а Адуева по скриптум». Посылаю при этом наших деревенских гостинцев, малинки из своего сада, белого метку, чистый, как слеза, полотна голландского на 2 дюжины рубашек до домашнего вареница. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут еще пришлю. Присмотрите за Евсеем. Он смирный и не пьющий, да, пожалуй, там в столице избалуется. Тогда можно и посечь. Петр Иванович медленно положил письмо на стол, еще медленнее достал сигару и, покатав ее в руках, начал курить. Долго обдумывал он эту штуку, как он назвал ее мысленно, которую сыграла с ним его невестка. Он строго разобрал в уме и то, что сделали с ним, и то, что надо было делать ему самому. Вот на какие посылки разложил он весь этот случай. Племянника своего он не знает, следовательно, и не любит. А поэтому сердце его не возлагает на него никаких обязанностей. Надо решать дело по законам рассудка и справедливости. Брат его женился, наслаждался супружеской жизнью. За что же он, Петр Иванович, обременит себя заботливостью о братнем сыне, он, не наслаждавшийся выгодами супружества? Конечно, ни за что. Но с другой стороны, представлялось вот что. Мать отправила сына прямо к нему, на его руки, не зная, захочет ли он взять на себя эту обузу, даже не зная, жив ли он и в состоянии ли сделать что-нибудь для племянника. Конечно, это глупо. Но если дело уже сделано, и племянник в Петербурге, без помощи, без знакомых, даже без рекомендательных писем, молодой, без всякой опытности, вправе ли он оставить его на произвол судьбы, бросить в толпе, без наставлений, без совета, и если с ним случится что-нибудь недоброе, не будет ли он отвечать перед совестью? Тут, кстати, Адуев вспомнил, как 17 лет назад покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него в Петербурге, он сам нашел себе дорогу, но он вспомнил ее слезы при прощании. Ее благословение, как матери, ее ласки, ее пироги и, наконец, ее последние слова. Вот когда вырастет Сашенька, тогда еще 3-летний ребенок, может быть, и вы, братец, приласкаете его. Тут Петр Иванович встал и скорыми шагами пошел в переднюю. «Василий», — сказал он, — «когда придет мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здесь вверху комната, что отдавалась недавно. А если не занята, так скажи, что я оставляю ее за собой». «А, это гостинцы. Ну, что мы станем с ними делать?» «Давеча наш лавошник видел, как несли их вверх. Он спрашивал, не уступим ли ему мед. Я, говорит, хорошую цену дам, и малину берет». «Прекрасно, отдай ему. Ну, а полотно куда девать? Разве не годится ли на чехлы?» «Так спрячь полотно и варенье спрячь. Его можно есть, кажется, порядочное». Только что Петр Иванович расположился бриться, как явился Александр Федорович. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием.